Глава 15. Митя. Она согласилась выйти за меня. Конечно, я ее подтолкнул к этому шагу. Теперь она моя жена, и как бы она ни старалась при каждом удобном моменте напомнить мне, что это только лишь фиктивный брак, я был уверен, что он таким будет совсем недолго. По крайней мере, я планировал это изменить. У меня на руках были все карты. С этого дня она носила мою фамилию, знал, что поступаю эгоистично, не спросив ее. Просто я-то не собирался ее отпускать, а хотелось бы, чтобы у матери моих детей была моя фамилия. И я собирался сделать так, чтобы это больше никогда не поменялось. Да, никогда не думал, что мои единственные серьезные отношения начнутся со свадьбы. Но так даже проще, ведь теперь я на законных основаниях собирался заманить ее в свою квартиру, а там уж, разделяя одну жилплощадь, ее обаять. Весь день нашей свадьбы я ходил за ней тенью, просто потому что не хотел даже из вида ее упускать, и лишь один раз решился потанцевать. Крышу сносило от ее близости. Хотелось просто прижимать ее к себе, обнимать и целовать, не переживая за то, как она может на это среагировать. Был благодарен Ренатику, который в какой-то момент заорал: «Горько!» И хотя полноценный поцелуй я не мог себе позволить, все же коснуться ее губ было для меня уже победой. Она не оттолкнула и не накричала, даже не разозлилась, только как-то сжалась и старалась держаться подальше. Друзья уловили наши эмоции и сразу смекнули, что больше подобных фокусов проворачивать не стоит. Только во время драки Фила и несостоявшегося жениха Пташки я потерял голову и прижал ее к себе. Это было наваждение какое-то, как сильно меня к ней тянуло, не мог заставить себя отстраниться, и вместо меня это сделала она. Сделала вид, что ей срочно нужно к подруге, но я ее остановил, только заметив, что Майя обнималась с Севой, она послушалась. «Думаю, не стоит им сейчас мешать», — сказал я, склонившись к ее уху. «Ты не устала? Может, поедем домой?» — спросил, потому что хотел остаться с ней наедине, да и надоела уже эта толпа. «Да, наверное», — ответила она растерянно. Планировал отвезти ее в съемную квартиру, а потом отправиться домой. Но, сев в машину, передумал. Поехал сразу к себе. «Почему ты не отвез меня домой?» — спросила Алена, когда я припарковался в своем дворе. «Потому что ты теперь моя жена и должна жить со мной», — ответил я, хотя и с большой вероятностью ждал посыла далеко и надолго. «Наш брак должен казаться настоящим. Не стоит давать повод родителям думать иначе». Но она только кивнула и стала осматриваться. «Здесь ведь только одна спальня. Как мы будем размещаться?» — спросила Алена. «Я уступлю ее тебе. Сам могу спать на диване», — отозвался я, хотя на самом деле хотел делить с ней кровать. Но не стоило так ускорять события. Понимал, что мог дров наломать, если потороплюсь. Нужно было сперва приучить ее к себе, дать привыкнуть, что я всегда рядом и никуда не денусь. Мы вместе вошли в спальню. «Здесь чистое белье, можешь перестелить для себя». Показал, где находилось все необходимое. «Здесь же полотенце. Мне не во что переодеться», — спохватилась Алена, когда я уже направлялся на выход из комнаты. «В шкафу вся моя одежда, выбери любую футболку и шорты», — ответил я, махнув на вторую половину шкафа. «В общем, все, что захочешь, можешь взять». Я поспешил выйти, прежде чем она бы заметила, как я на нее при этом посмотрел. Дурак. Уже успел представить ее в своей одежде, и даже эта фантазия смогла меня возбудить. А мне нужно было вести себя как послушному мальчику. «Ты первая пойдешь в душ?» — спросил я, глядя в закрытую дверь. Мне стоило охладиться как можно быстрее, но не предложить я не мог. «Иди ты», — послышался голос Алены. «Холодный душ — это то, что нужно было в моей ситуации. Охладить пыл, остудиться после жаркого летнего дня, сразу и дышать стало легче». Ровно до того момента, как на выходе из ванной я не встретил Алену. Она стояла под дверью и переминалась с ноги на ногу. На ней все так же было свадебное платье. «Мить, ты не мог бы мне помочь? У меня самой не получается расшнуровать корсет», — произнесла она, убивая все мои старания в душе. В голову в тот же момент стали лезть такие мысли, о которых Алене точно знать не нужно было. Я помог, но при всех своих действиях, словно сапер, старался не коснуться ее кожи. Казалось, стоит мне только дотронуться, и я открою ящик Пандоры. Аккуратно развязал и ослабил шнуровку до такой степени, чтобы она сама смогла его снять. Но каких усилий мне это стоило? Я весь покрылся испариной. Такое напряжение испытывал, сдерживая себя в руках. «Готово», — произнес я и быстро скрылся в гостиной. Воображение рисовало все новые и новые картины не совсем приличного характера. Я не мог отогнать от себя образ Алены в ванной, где она освободилась от платья и шагнула под тяжелые струи душа. Это была та еще пытка. Может, всему виной мое воздержание? Ведь с той самой встречи на дороге я ни с кем больше не спал. Не мог, да и желаний не возникало, только и думал о пташке, которая снова залетела в мои сети. Точнее, это я попал в ее. С чего вдруг такая мания преследования конкретного человека? Я ведь никогда не был таким задротом, которому приходилось справляться самому в тяжелой ситуации. Всегда находились охотницы помочь в трудную минуту. Даже в пубертат я так не страдал. Природа наградила меня броской внешностью, а возрастные изменения в виде прыщей меня не коснулись, поэтому девочки вились вокруг меня всегда, сколько я себя помню. А тут сам себя загнал в монахи, да еще и змея-искусителя в гости пригласил. «Митя?» — послышался шепот у двери. Я понимал, если бы увидел ее в этот момент, не смог сдержаться, поэтому притворился спящим, надеясь, что она сама разберется с проблемой, какой бы та ни была. А что мне еще оставалось? И так предстояла долгая бессонная ночь, а с утра на работу Алена больше не подавала признаков присутствия в квартире, и, как бы я ни волновался и не переживал, все же вскоре уснул. А проснулся от ее голоса. «Митя, мне пора, сегодня на работу. Мне так неудобно тебя просить, но ты не мог бы отвезти меня домой или вызвать мне такси. В свадебном платье, в общественном транспорте меня не поймут», — тихо говорила она, склонившись над моим лицом. А мне понравилось. Я бы каждое утро хотел просыпаться от ее сладкого голоса. Меня так нежно будила только мама в детстве. Эти ощущения тепла и уюта были давно мной забыты и вот снова вернулись. «Доброе утро, пташка. Если ждет пару минут, то я быстро умоюсь и сам тебя отвезу». Бодро улыбнувшись, ответил я и быстро соскочил с дивана. «Да, я подожду», — еле слышно отозвалась Алена. Спустя 5 минут мы уже спускались по лестнице. Мне очень хотелось взять ее за руку, но я сдерживался до первого пролета, где она оступилась, чуть не порвав подол платья. «Держись за меня», — протянул я руку и помог дойти до машины, млея от счастья. Как мальчишка, которому впервые удалось взять девочку за руку, именно так я ощущал себя, а со стороны, наверное, выглядел как полный идиот, зато счастливый. Доехали мы в молчании. Я думал о том, как буду ее завоевывать, а Алена о чем-то всю дорогу переживала. «Собери вещи после работы, я тебя заберу, помогу все перевезти», — сказал я, когда мы подъехали. «Хорошо, я соберу самое необходимое. Закончу поздно, все точно не успею», — ответила она, нервно поглядывая на часы. «Опаздываешь? Тебя дождаться?» «Нет, что ты, успею и...» «Спасибо тебе», — пролепетала моя пташка. «Беги и позвони, как освободишься», — сказал, наблюдая, как она выбиралась из машины, путаясь в слоях пышной юбки. Она махнула мне рукой, прежде чем скрылась в подъезде. Только после этого я отправился на работу. «Доброе утро, Дмитрий Анатольевич», — щебетала моя секретарша. «Вы сегодня рано». «Да, рановато, буду отрабатывать вчерашний прогул», — ухмыльнувшись, пошутил я. «Ох, так я потеряла шанс», — вдруг изменившись в лице, спросила Олеся. «Что? Какой шанс?» Не понимая, в чем дело, переспросил я. «На вашем безымянном пальце появилось кольцо. И, насколько я понимаю, обручальное. Неужели у вас вчера была свадьба?» Она была крайне удивлена. «Да, ты угадала, Олеся», — подтвердил ее догадки и пошел в свой кабинет. Не прошло и пары часов, как мой телефон зазвонил. А увидев на экране надпись «Отец», я понял, что он уже оповещен. «Привет, пап, что это ты вдруг с самого утра?» «Дим, а скажи мне, пожалуйста, почему я узнаю о том, что мой сын женился из желтой прессы?» Голос его был немного возмущенным, но не особо. Я ожидал худшей реакции. «Так уж вышло, что мы решили не тянуть время и просто расписались», — ответил я. «Ну да, ну да. А фото из мохито, где вы танцуете вместе, вполне себе праздничное», — упрекнул меня отец. «Мы, правда, не хотели отмечать, просто посидеть с друзьями, а они организовали нам вечеринку. На самом деле была просто молодежная тусовка», — ответил я, даже не соврав. «Раз на свадьбу не позвал, может, хоть познакомишь с избранницей?» — предложил папа в таком тоне, который не предполагает отказа. «Я не против, только у нее спрошу», — согласился я. «Давай сразу и с семьей невесты познакомишься. Ее отец бизнесмен, вам будет о чем поговорить». «Сегодня», — потребовал отец в ответ. «Если они смогут, я не против. Пусть смогут. Отец был в своем репертуаре. Привык, что его никто не смеет ослушаться. Один я всегда имел наглость идти ему наперекор. Но годы буйной и строптивой юности были позади. Сейчас я был в хороших отношениях с отцом. Положив трубку, попробовал дозвониться Алене. «Алло, что случилось?» — раздался в трубке ее тихий, но обеспокоенный голос. «Пташка, тут мой папа узнал о нашей свадьбе и требует немедленного знакомства», — проговорил я в трубку, поймав себя на том, что уже второй раз назвал ее так. «Я не могу уйти с работы», — расстроенно ответила жена. «Дело терпит до вечера, просто нужно и твоих родителей пригласить». Наконец, подошел я к сути разговора. «Вот тут я сомневаюсь, что удастся с ними договориться», — отозвалась Пташка. «Намекни, что мой отец связан с политикой, и напомни отцу мою фамилию», — посоветовал я и отключился. Все складывалось как нельзя лучше. Если ее отец увидит выгоду в связях со мной, то не будет настаивать на нашем разрыве, а совсем наоборот, станет сторонником нашего союза. Мой отец, конечно, был политиком белым и крайне принципиальным, поэтому так долго удерживал свое кресло. Но я успел пробить и отца Алены. Грязными делами и махинациями он не занимался, так что предполагал, что они быстро найдут общий язык. Бизнес Данилов вел чисто, просто столкнулся с нехваткой финансирования и уводом средств инвесторами за границу. Именно поэтому загнанный в угол и не желающий терять свое детище, он готов был пожертвовать своей дочерью. Совсем плохого он ей не желал и согласился отдать Алену за самого завидного жениха в городе. Хотя были предложения и похуже, от озабоченных стариков, которые он с легкостью отметал, лишая себя довольно крупных вливаний. Только папаша Алены не думал, что она откажется. Его идеальный план рушился на глазах. От этого он зверел и срывался на дочь.